Глава 23. Вроде не ошибся с диспозицией. Полки расставлены правильно. Да какие это полки, дивизии, а то и корпуса по численности. Хмыкнул Иван, разглядывая поле будущей битвы. Русское войско строилось согласно традициям. В центре занимал позиции большой полк, в который входило до 12 тысяч служивого люда и половина артиллерии, до полусотни всевозможных пушек разнообразных систем. Иван сомневался, есть ли там хотя бы пара идентичных. Каждый мастер отливал свое детище, сообразно собственным взглядом, и украшал литьем как можно более вычурней. Закралась даже мысль, что эти самые украшения удорожали конечный продукт, как минимум в полтора раза, если не больше. Так что унификацию воинского вооружения и снаряжения придется проводить повсеместно, обязав выпускать продукцию в строгом соответствии с установленными образцами. И ничего тут не поделаешь, единой метрической системы тут нет. Одних саженей, 5 видов. Он как узнал о том, оторопел. Так что особый приказ придется учреждать. Наподобие палаты мер и весов. Без этого никак, ведь нужно мануфактуры построить, которых в европейских странах дохрена. А тут сгулькин нос. Все на ремесленниках держится. А на их производстве регулярную армию не построишь. Где все по правилу. Пусть безобразно, зато единообразно. Большой полк возглавил князь Иван Никитич Большой, Адоевский. Ближайший родственник. Кого-то другого ставить нельзя. А вот вторым воеводой стал князь Яков Петрович Борятинский, уже не раз побеждавший войско самозванцев. Впрочем, и служил им тоже. Таковы времена. Переметнувшись от царя Бориса Годунова, когда понял, что свержение того не за горами. Тут в ходу было выражение из одного советского кинофильма, что вовремя предать – это не предать, а предвидеть. Хотя оно и не озвучивалось. Но какова эпоха, таковы и нравы. Диалектика в поступательном развитии. Полк правой руки в 7 тысяч воинов был доверен князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому. Вот на него Иван возлагал особые надежды. Этот не предаст, один из лучших русских воевод, ему и рать водить. Но авторитета среди других князей пока не имел. Те считали его выскочкой, причем занимались наушничеством. Иван же слушал сплетни, но гнул свою линию. Вторым воеводой к нему поставил бывшего годуновца, князя Ивана Семеновича Куракина, который молча проглотил мнимую обиду. У Бориса царя он был первым воеводой полка правой руки. Но именно так приходилось ломать местничество. Ты новому царю покажи на бранном поле, что ты лучший воевода. Тогда и рост тебе будет по службе. А без этого никак, родовые и придворные заслуги не в счет. Полк левой руки Иван доверил юному, всего 22 лет, дальнему родственнику недавно правящих шуйских, князю Михаилу Васильевичу Скопину Шуйскому, прибывшему из Москвы с подкреплениями, которые оной, полковой ратью и стали. А вот вторым воеводы к нему поставил старше на 10 лет возрастом князя Бориса Михайловича Лыкова Оболенского. Тот полководческих дарований не проявлял, но такие и хороши, когда держаться на позициях до конца нужно, упорно. А славиться не захочет, так что не побежит, да и труса праздновать не станет. В полку набралось тоже 1007, включая 4 стрелецких приказа. А весь большой наряд, то есть артиллерию, поручили с общего решения опытному воеводе Григорию Леонтьевичу из дворянского рода Валуевых. Именно он убил саблей первого лжедмитрия, служил царю Борису Годунову, потом первому лжедмитрию, коего и порешил, потом Василию Шуйскому, обычная карьера по этому времени. Но пушечное дело понимал, хотя был несказанно удивлен введенными новым царем новшествами. И как понял, что они результат неплохой принести могут, то со всем рвением принялся их внедрять в жизнь. Поместная конница распределялась между полками почти равномерно. Она должна была начать сражение, затем отойти и сгруппироваться за флангами, их прикрывая. А дальше как битва пойдет. Но у Пожарского и Скопина-Шуйского под рукой будут ударные кулаки, способные вырвать победу и преследовать неприятеля. Всем сторожевым полком из татарских и казацких сотен командовал князь Федор Андреевич Елецкий с татарскими крещенными мурзами и атаманами в подмогу. И пока справлялся, ертаулы навязывали ляхам и оровским казакам стычки, делали набеги, производили разведку и отлавливали лазутчиков, что пытались бежать к самозванцу. В общем, сражении они не должны были участвовать, но оттянуть на себя казацкую конницу – самозванца. А в подкрепление ертаулов Иван направил партизан – лесных охотников, вооруженных луками и самострелами, или арбалетами, как их именовали на иноземный манер. Таких набралось до 700, и нацеливались они как на разведку, так и нападение на неприятельские обозы. Кто знает, какая может быть от партизан еще польза от их действий на коммуникациях. Иной раз не кстати возникшая паника целые неприятельские армии обращала в бегство. Благодаря прибытию московской подмоги удалось сформировать резервный полк из пары тысяч лучшей поместной конницы и двух стрелецких приказов. Хоть немного, но что-то под рукой будет на случай непредвиденных обстоятельств, повсеместно возникающих в любом бою. Вот на это резервы и нужны. Но главное, для решающего удара, если перелом наметится. Но бой покажет. Иван тяжело вздохнул, чувствуя в душе тяжесть. Так всегда бывает перед боем. Потом камень падает. Там уже не до переживаний, и волнение само по себе проходит.